Я вернулся домой, со всей дури хлопнув дверью. Наверху что-то глухо упало. Внутри меня все бурлило. Злость была горькой, едкой, и направлена она была на всех сразу. На Лизу, на этот идиотский конкурс, но больше всего на себя. Ключи со звоном полетели на тумбочку, кроссовки в угол. Я, даже не сняв толстовку, прошел на кухню, открыл холодильник и тупо уставился в него. Одинокая пачка пельменей смотрела на меня с укором. Есть не хотелось. Хотелось крушить. Взгляд зацепился за макет в углу комнаты. Моя гордость, мой дипломный проект. Руки так и зачесались разнести его на куски. «Коля!» — произнес я с усмешкой. Лиза почти никогда меня так не называла. Для нее я всегда был ником. Ее ником. Сама придумала, сама привыкла. А Коля — это для преподавателей, для официальных бумажек. Это имя уже давно стало чужим. Оно будто провело между нами жирную черту, превратив меня из самого близкого друга в какого-то постороннего парня, который строит воздушные замки. Я попытался отвлечься. Включил какой-то дурацкий ситком, но уже через пару минут понял, что не слышу ни слова. Шутки казались плоскими, смех за кадром раздражающим. Я просто сидел и прокручивал в голове наш разговор. Каждое ее слово, каждый ледяной взгляд. Телефон лежал на столе экраном вниз. Я знал, что она не напишет. Не после такого. А я был слишком горд, чтобы написать первым. Гордость пополам с обидой, отвратительный коктейль, который медленно сжигал меня изнутри. За окном начало темнеть. Город зажигал первые огни, а небо окрасилось в фиолетово-розовые цвета. Я сидел в полумраке, и мой взгляд снова и снова возвращался к эскизу сквера, к этой проклятой живой крыше. Я схватил карандаш. Сейчас я все это зачеркну. Жирным крестом. Разорву на мелкие кусочки и забуду. Но рука замерла. Сквозь обиду начала пробиваться мерзкая противная мысль. А что, если она была права? Говорила на эмоциях, но по делу. Ее тон был ужасен, но сама суть... Я снова посмотрел на свой эскиз. Красиво, да. Смело, да. И абсолютно нереально для бюджета захудалого сквера. Я и сам это в глубине души понимал, но упорно гнал мысль прочь, наслаждаясь полетом собственной фантазии. Лиза со своим журналистским прагматизмом просто взяла и ткнула меня в это носом. Больно? Да. Но справедливо? Кажется, тоже да. И что теперь? Сдаться и начертить эту ее перголу? Признать, что она победила? Нет, ни за что. И тут, в этой звенящей от напряжения тишине, где-то между отчаянием и упрямством родилась идея. А что, если не выбирать? Что, если объединить? Пальцы сами схватили чистый лист. Мозг вдруг заработал с бешеной скоростью, перебирая варианты, которые раньше казались несовместимыми. Я взял за основу ее идею – простая деревянная пергола, надежная, дешевая и понятная. Быстро набросал ее контуры, скучно до зевоты, а потом начал добавлять свое. Я не стал делать крышу сплошной, вместо этого я разбил ее на отдельные секции, часть оставил открытой для солнца, а несколько панелей сделал поворотными, как жалюзи. Утром и вечером они пропускают свет, а в полуденный зной закрываются, создавая тень. И вот в эти поворотные панели я встроил свою идею. Не громоздкие солнечные батареи, а тончайшие гибкие фотоэлементы, почти невидимые. И не сад на крыше, а легкие съемные ящики с вьющимися растениями. Летом цветущая петунья, осенью яркий дикий виноград. Зимой их можно убрать, и останется строгий графичный каркас. Система полива и вечерняя подсветка – все от этих же панелей. Это было оно. Не мой заоблачный дворец или ее унылый сарай. Что-то третье, новое, рожденное из нашего дурацкого спора. Я взял ее приземленный практицизм и завернул в свою мечту. Получилось изящно, функционально и, самое главное, реально. Я просидел над эскизом почти 2 часа, забыв про обиду, про голод, про все на свете. Когда последний штрих был сделан, с удовлетворением откинулся на стул. Злость испарилась. Осталась только приятная усталость и этот лист бумаги на столе. Черт возьми, это было даже лучше моей первоначальной идеи. Руки сами потянулись к ноутбуку. Я быстро отсканировал эскиз, прикрепил к письму, в строке адреса набрал ее имя. А вот в теме завис. «Я подумал...» — звучит жалко. «Смотри, как надо!» — слишком высокомерно. В итоге я просто напечатал «Сквер, компромисс» и отправил. И тут же пожалел. Сердце ушло куда-то в район пяток. А вдруг она даже не откроет? Или откроет и напишет в ответ что-нибудь в своем стиле, не желая прислушиваться? Я вскочил и начал нарезать круги по комнате. 5 минут, 10. Телефон молчал, как партизан на допросе. Я был уверен, что он вот-вот взорвется. И он взорвался. Резкая мелодия звонка заставила меня подпрыгнуть. На экране светилась Лиз. Я смотрел на ее имя 3 секунды, сердце колотилось как бешеное. Наконец, сглотнув, я провел пальцем по экрану. «Алло!» — голос прозвучал тихо и неуверенно. «Я посмотрела!» — ответила она. Так же тихо, без эмоций. «Ну все, сейчас начнется. Поворотные панели!» «Ник, это гениально!» «Правда?» — тут же переспросил, как последний идиот. «Да!» В ее голосе послышались теплые нотки, и я представил, как она сейчас улыбается. Это решает проблему со светом и не выглядит громоздко. И модули с растениями, их же можно на зиму в оранжерее при университете сдавать. Это правда компромисс. И он, черт возьми, лучше, чем оба наших варианта по отдельности. Мы замолчали почти на минуту. «Лиз», — начал я, не сдержавшись, — «прости меня, я был неправ. То, что я ляпнул про твой костюм, это было мерзко и глупо. Просто разозлился и... В общем, я был мудаком». На том конце провода снова повисла тишина. Я услышал, как она вздохнула. «Я тоже хороша», — наконец тихо ответила Лиза. «Просто испугалась, что мы облажаемся с этим проектом, что все будут смеяться, и сорвалась на тебе. Прости». Закрыв глаза, я прислонился к холодному окну. «Кажется, мы оба те еще психи». «Это точно». Она тихо рассмеялась в трубку. От этого знакомого смеха внутри все встало на свои места. «Так что, завтра вносим правки и идем рвать этих стариков?» «Рвать», — без колебаний ответил я, улыбаясь своему отражению в темном стекле. «Обязательно». Мы поговорили еще 10 минут, уже спокойно обсуждая детали проекта. И когда я повесил трубку, в комнате больше не было ни злости, ни обиды, только запах карандашной стружки и надежда. Наш дурацкий спор не сломал нас. Кажется, он сделал нас сильнее. Мы не просто нашли решение для какого-то сквера. Мы, кажется, нашли решение для нас. И оно оказалось на удивление простым. Нужно было просто слушать друг друга и всегда искать компромисс.